Кашка медленно обводил подзорной трубой джунгли, где жили непонятные существа, сумерки и тайны. Потом джунгли кончились. В круглый глазок трубы ударил синий свет, и Кашка увидел море. Да, это было море. Переливалась солнечными блестками голубая вода, и по воде двигался белый парусник. Кашка заморгал и убрал от глаза катушку. Море превратилось в крошечное луговое озерко. Но парусник не исчез. Кашка приподнялся на локтях. Одномачтовый кораблик бежал к берегу, где горели на солнце желтые лютики. Парус был похож на косое крыло голубя. Кашка встал в полный рост. Тогда он услышал голоса и увидел хозяев парусника. Это были мальчишки, и командовал ими Пимыч. Почему его так прозвали, Кашка не знал, но прозвище казалось очень подходящим. Пимыч был толстоватый, тяжелый, с большой головой, круглым лицом и с носом, похожим на растоптанный валенок. Ходил он в развалку, смотрел лениво и говорил не торопясь. Мальчишки, однако, его слушались. Кашка Пимыча боялся, а Пимыч Кашку, кажется, не любил. На это была причина. Кашкина мать работала контролером в поселковом кинотеатре «Луч» и не так давно выставила Пимыча на улицу, потому что он пробирался без билета. Пимыч ничего сказать ей не посмел, но на крыльце кинотеатра увидел Кашку и показал ему круглый красный кулак. Кашка вздохнул и отвернулся. Он, конечно, не был виноват перед Пимычем, но понял, что все равно лучше с ним не встречаться. Кашка и сейчас не забыл о похожем на большую грушу кулаке. Но он видел кораблик. Маленький, легкий такой и быстрый кораблик, который надо было обязательно рассмотреть как следует и, может быть, даже взять в руки. И это было сильнее осторожности. Кашка тихо спустился с пригорка и встал у воды. Никто, кроме Пимыча, не взглянул на него. А Пимыч хмуро покосился, но ничего не сказал. Это немного ободрило Кашку. Парусник уже пересек озерко и подходил к берегу, где ждали мальчишки. Но ему не повезло. На пути оказался островок, вернее, круглая травянистая кочка. Она торчала метрах в пяти от суши и была похожа на лохматый затылок сидящего в озере великана. Кораблик ткнулся в этот затылок носом и запутался в мокрых травяных прядях. Сразу стало понятно, что выбраться сам он не сможет, если только не случится большого шторма. «Кто полезет?» — спросил Пимыч. Сам он, конечно, лезть в воду не собирался. Мальчишки стали переглядываться и сопеть. Разуваться, подворачивать штаны, идти в холодную от дождей воду и добираться к проклятой кочке по илистому дну — что тут хорошего? Треугольник паруса белел за листьями осоки и просто изо всех сил притягивал к себе Кашку. «Пимыч!» — осторожно сказал Кашка. «Можно я достану?» «Пускай достает!» — загалдели мальчишки. «Не потонет!» «Конечно!» «Я бы сам достал, да у меня нога порезанная!» — заявил похожий на худого котенка большоухий Левка Махаев. На эти слова не обратили внимания, все знали, что Левка хитрый враль и лодырь. Пимыч несколько секунд разглядывал Кашку и, наверное, думал, надо ли разрешать такое интересное дело человеку, мать которого прогоняет людей из кинотеатров. И вдруг разрешил. «Ну, вали! Не поломай только!»